Глава 38. Все уж вместе и до Москвы доедем, оно веселей. Росков под руку увлекал Ивелина с ярмарки к гостинице, благо двухэтажное здание под навехонькую гонтовой крышей стояло прямо через пыльную улицу. Сторонний наблюдатель увидал бы в его манере исключительно дружелюбие, однако Шнелли угадала с дружелюбием не вязавшуюся деловитость. Самая Нелли чуть не охнула вслух, услыхавши имя Гамаюновой. Филипп же сохранил в лице безмятежность. Тут еще приятель мой, славный малый помещик из Камска, я вас познакомлю. Росков обернулся через плечо на отставшую Нелли и кивнул ей в сторону ярмарки. Ясное дело, разыскивай теперь парашку с Катькой. Нелли вновь нырнула в пеструю толпу. — А я самого настоящего царя зверей видала! — восхищенно выдохнула Параша, подлетая к ней. В кулаке подруги был зажат малиновый сахарный петух на лучинке, позабытой за лицезрением льва. — Ой, грива-то у него! Вроде воротника, не как у прочих. А клыки-то клыки! Пойдем, пойдем, пойдем еще глядеть! — Не досуг. Собираться пора, — отрезала Нелли. — Скоро Гамаюнова увидим, коли я верно поняла. — Не шутишь? Параша испуганно огляделась по сторонам, но увидала, понятно, не Гамаюнову, а только удиравшего чернокудрого мальчишку, выхватившего ее леденец. — Ах ты, Анчутка! — рассердилась Параша. — Небось, цыганенок, где ярмарка, там и цыганы. Катька, небось, за ними увязалась. Не знаешь, куда? — В шатре. У гадалки. Параша показала на сооружение из недовероятия грязных ковров, растянутых на жердочках. Оттуда как раз выбирала смолодка из мещанок, раскрасневшаяся не хуже собственной нарядной кофты из блестящего нестиранного сатина. Верно, разговор с ворожеей изрядно ее смутил. — Ты за ней сходи, что ли? — Нелли наморщила нос. — В меня, небось, старуха вцепится, не оторвешь. Известно, барин даст больше девки. И шумный барин. — Сам-то год назад цыганов впервой увидал. Катя выскользнула не из палатки, а с бакалейного ряду. Черные кудри ее велись вовсе бешено, не спадая на плечи, обтянутые серым суконцем сюртачка, а глаза весело посверкивали. — После будем лясы-то точить. — Платошка, — ответила Нелли нетерпеливо, — пора ворочаться, такие тут дела пошли. Помнишь, Ивелина Алешу, что с Филиппом мы впервой в кабаке встретили? Здесь он. А уж какая с ним штука приключилась! Дорога до гостиницы была явственно короче рассказа, и подруги присели на скамеечку под большим ясенем. Нелли рассказала услышанное от простака Ивелина, обрисовала и происшедшую с ним печальную перемену в наружности. — К отцу Модесту Филипп его потащил, — закончила она. Наврал при том, что помещик из Камска, стало быть, фамилию другую сочинит. Не бывает чай преображенских помещиков. «Вот удача-то!» Катя, весь рассказ, рисовавшая прутиком завитушки в придорожной пыли, подняла глаза. «Помнишь про барыню? Трясовицу? А Парашка? Теперь ясно, чего ей Венедиктов-то дозволил делать, чтобы молодеть!» «Ясней ясного!» — отозвалась Параша. «Нелли же! Ясным ничего не было!» «Просто так!» — Ничего не бывает, — Катя поймала недоуменный взгляд подруги. — Если где прибыль, в другом месте должна быть непременно убыль. Может, бенгам и дана власть слагать, вычитать, а из пустого полное делать они не вольны. — Толком говори! — Нелли начала сердиться. — Дети в роду рождаются от того, что старики умирают. Параша примирительно коснулась руки Нелли мягкой ладонью. Мы все гадали, как она негодница молодеет. Сладить, чтоб лета минувшие пропали, Венедиктов не может. Одно из двух. Либо ничего она не молодеет, а взаправду старая, только он ей помогает морок навести, не такой, как есть, прикинуться. Если ж тело у ней впрямь молодо, то кто-то из-за этого должен не ко времени состариться. Второе выходит по всему. Нечистому-то духу нужно добровольное согласие. Эван, она его окрутила. Он и согласился вместо нее стареть. — Где ж согласился? — возмутилась Нелли. — Он же думает, шутка! А коль папенька твой подумает, что в шутку бумагу ростовщику подписывает, неужто тот с него денег не сдерет? — хмыкнула Катя. — Так и с нечистью. Согласие есть, значит, все. — Вот любопытно. Как Венедиктов это делает? — заинтересовалась Нелли. — Надобно будет, так дознаемся. Катя поднялась со скамеечки, отшвыривая прутик. — Главное дело, дурачина в руки достался. Так еще лучше, чем будь он внуком своего деда. Сие была уж полная околесица. — Словом, так, — Нелли поднялась тоже. — Отца Модеста никак не называть, покуда не услышим, чего Филипп напридумывал. — Да уж ясно. Сени и лестницы в гостинице оказались осыпаны соломою. Со здоровенными охапками соломы в руках бегали по дверям номеров лакеи. Нелли не в раз догадалась, что сие устраивают дополнительные постели. Повезло, право, что въехали с утра пораньше. Отцу Модесту с Филиппом и Нелли с Катей достались по комнатке на двоих. Параша же, якобы единственная особа женского полу в их компании, поместилась в большой горнице с пятью богомолками из простых. Один громадный соломенный пук на ногах, щеголяющих латанными сапогами, к удивлению подруг, вбежал в номер, из коего доносился голос Роскофа. Недоумевая, Нелли сделала подругам рукою знак «Погодить», стукнула костяшками пальцев в дверь и вошла, не дожидаясь ответа. «Несказанно обязан я вашей доброте», — разглагольствовал Ивелин, меж тем как латанные сапоги, обретшие туловище, в серой ливрее и стриженную под горшок голову, хлопотали в углу, сбивая солому в кучу. «У Филиппушки уж мог бы я просить по старому приятельству разделить со мною кров, но, не имея удовольствия знать вас прежде...» — Пустое, сударь, право, пустое! — весело воскликнул отец Модест. — Ярмарки сии — сущее бедствие для мирных путешественников. Помню, как однажды в Ростове довелось мне почивать на бильярде, укрываясь собственным плащом. Но превратности дороги — веселая память путешествия. Коли ты не из домоседов, так они и не страшат. Выпьем за дорогу. Только сейчас Нелли приметила между всеми троими черную полбутылку шампанского вина на столике. — Тебе не положено, юный Роман! — отец Модест лукаво глянул на Нелли. — Покуда усы не выросли. — Ну уж, один бокал не повредит и недорослю, — вступился Ивелин. — А надолго вы в старую столицу? — Коли Москва весела нынче, так надолго, — засмеялся Росков, пригубив вино. — Едем без дела, развлекаться. Ласкаюсь, ты представишь нас той. — Ты чай догадываешься, о ком я говорю? У ней по делу лучшее общество. — Только самое лучшее! — горячо поддакнул Ивелин. — Лучше уж тогда не мешаться, — решила Нелли, выскальзывая в дверь во след лакею.